Когда Гаммер подносит свечку в дальнем углу балагана, Джеймс вновь замечает те же зеленые глаза, которые разглядывали его уже на четырех представлениях. Гаммеру он ничего не сказал. Джеймс ждет, что станет делать незнакомец. Пламя лижет руку. Зеленые глаза впились в его лицо. Толпа ахает. Слышится голос: «Дайте мне две!» Суета, кружение людей. Дважды, трижды ветер бьет по холсту. Зеленоглазый человек исчезает. Гаммер потирает руки и принимается за дело. На улице ветер отшвыривает птиц от дымовых труб. Какой-то человек бежит к реке вдогонку за улетевшим париком. У законника из рук вырывается газета и вдруг накрывает голову нищему. Грейс и Джеймс направляются к собору. Там внутри ветер отдается торжественным эхом. Грейс плюхается на скамью, вытаскивает из-под юбок бутылку и, опустошив ее, запихивает под сиденье. Господи, теперь полегчало. Она оборачивается, ищет глазами мальчика, но не находит. Закрывает глаза. В ней скопилась усталость. Черная вода в костях, от которой не избавит никакой сон. Дюжина голосов церковного хора поют первые строки: «Превознесем тебя, Господи!» Первые слова псалма. Высоко над ней, подарками исчезая среди теней, проплывает ритм кивающих склоненных голов. Подойдя к алтарю, Джеймс смотрит на мальчиков из хора. Они с ним почти одногодки, лица бледные, точно свечи, глаза следят за руками капельмейстера. Один мальчик очень похож на Чарли. Джеймс вспоминает своего покойного брата. Потом мать, как она брала его на руки. Воспоминание такое ясное. Он чувствует запах ее кожи и молока. Теплое, вперемешку с ароматом яблок дыхания. Кровь стучит у него в ушах. Он поднимает руку к груди, потом подносит к лицу, дотрагивается до горящих щек. На руке что-то остается — вода. Он слизывает ее языком, соленая. Мальчики все поют. Их голоса, как фонтан, поднимаются вверх и дождем падают вниз. Джеймс подходит к одному из боковых выходов. Там, у двери, со шляпой в руке стоит человек. Он кивает Джеймсу и отодвигает занавес перед дверью. Мальчик останавливается, оглядывается, ищет Грейс Бойлан. На дальней скамье он видит похожую на нее фигуру. Кто-то, склонившись, спит или молится. Когда он поворачивается назад, человека не видно. Приглушенные неразборчивые голоса бормочут с разных сторон собора. Джеймс делает шаг вперед. Некто поджидает его за занавесом. В противоположном конце собора мелькает полоска света. Быстрым шагом входит Гаммер. Такой маленький среди колонн величественных гробниц серых каменных плит. Заметив Джеймса, машет ему. Джеймс, отступив к боковой двери, выходит. Он не может разглядеть того человека, но чувствует, что его хватают за руку. «Быстрее!» — звучит чей-то голос, и его толкают вперед сквозь вздыбленный ветром воздух. Их ждет запряженная четверкой экипаж. Теперь они бегут. Джеймс и мужчина вниз по дороге, через мост. Река так и сверкает. По ней, как обезумевшая, мечется пустая лодка. Когда они достигают экипажа, оттуда высовывается другой человек, втаскивает Джеймса внутрь и захлопывает дверь. Экипаж клонится назад, потом вперед. Вдруг в окне появляется лицо Гаммера —